не понимали друг друга, — возразил старшина. — А у вас неужели скоты не говорят? — спросил в свою очередь старшина. Если слово «скот» взять в обширном значении или в переносном смысле, то у нас скоты не только говорят, но даже пишут. Что же касается до четвероногих, то они, по мнению наших ученых, не имеют разума и лишены дара слова. Этим заключением ваши ученые не представляют ясного доказательства своего великого разума, — возразил старшина. В живой природе нет ни бесчувственности, ни слепоты, ни глухоты, ни немоты, ни бессмыслия. Все, что только движется и живет, ощущает, мыслит, понимает и объясняется условными знаками. Но теперь не пора говорить о философии. Не угодно ли пожаловать со мною к начальнику города? Старшина повел Митрофана и Усачева в огромное здание, находившееся тут же на площади. Войдя в дом, Митрофан оглядывался на все стороны. Везде столы, стулья, кресла, диваны, зеркала, обои, ковры, только из неизвестного материала и другой формы. «Видно, здесь, на Луне, та же жизнь, — подумал Митрофан, — только в другом виде». Их позвали в кабинет. В огромных креслах наподобие ящика сидел старый и седой полумедведь, полуобезьяна, то есть лунатик, как называют себя жители Луны. На старце был особого рода передник из ткани, которая блестела не как золото, но как солнце, так что слепило зрение. На шее у него было ожерелье из бубенчиков и на плечах куски узорчатых тканей. Старшина, который ввел земных пришельцев в кабинет градоначальника, перекувырнулся перед ним, как у нас кувыркаются ученые-медведи за кусок хлеба. А Митрофан, видя это, низко поклонился. Градоначальник долго рассматривал пришельцев, велел им повертываться во все стороны, улыбался, качал головою и, наконец, сказал: «Странные создания. Не то лунатик, не то птица, зашиты в мешке. Откуда вы? Неужели правда, что вы залетели сюда с планеты Земля?» «Точно так», — отвечал Митрофан и рассказал все, как было, скрыв, однако ж, что он улетел с Земли от долгов. «Какая же была цель вашего воздушного странствия?» — спросил градоначальник. Митрофан не знал, что отвечать. Взглянул на Усачева, который не выпускал из рук кипы бумаг, принадлежащих, цитатам, Фрессеру. И вдруг благая мысль блеснула в его голове. «Меня здесь не поймут и не разгадают», — подумал Митрофан. «Дай-ка, по примеру захожих к нам в Россию иностранцев, скажусь ученым». Между тем, как Митрофан раздумывал и не решался на ответ, градоначальник повторил вопрос. «Я отправился странствовать с ученой целью», — отвечал Митрофан бодро. «Так вы из ученых?» «Так точно». «А по какой части?» — спросил градоначальник. Митрофан опять стал в тупик. Но русский человек хоть и неуч, да смышлен и умеет подать товар лицом. Митрофан смекнул, что на Луне точно так же не знают Землю, как у нас не знают Луну. И так, приосанясь, отвечал. «По части землеведения, то есть всего, что принадлежит Земле. Обширная наука», — примолвил градоначальник, покачав головою. — «Это что-то вроде энциклопедии. А много ли наук входит в состав землеведения?» «Попался», — подумал Митрофан. Но, призвав снова на помощь русскую смышленность, он с большую еще смелостью отвечал —